Уже 10 дней жила Сара в этом уютном уголке, от страха и стыда избегая людей, так что даже работники не видели девушку. Она сидела в комнате с занавешенными окнами, шила, ткала полотно на небольшом станке или плела венки из живых цветов для Рамсеса. Иногда Сара выходила на террасу и, осторожно откинув полог шатра, любовалась Нилом, усеянным лодками, в которых гребцы распевали веселые песни, или смотрела с тревогой на серые пилоны царского дворца, который возвышался на другом берегу реки, молчаливый и угрюмый, и снова возвращалась к своим занятиям. «Посиди здесь, тетушка», — говорила она, подзывая к себе Тафет. «Что ты там делаешь внизу?» «Садовник принес фрукты, а из города прислали хлеб, вино и дичь. Надо было принять». «Посиди тут и поговори со мной, а то мне страшно». «Глупенькая ты девочка», — отвечала, смеясь Тафет. «Я тоже в первый день боялась нос из дому высунуть. Но как только выглянула за ограду, все прошло. Кого мне здесь бояться, когда все падают передо мной на колени? А уж перед тобой, наверное, будут становиться на голову. Выйди в сад, там хорошо, как в раю. Загляни в поле, где убирают пшеницу. Сядь в расписную лодку. Лодочники сохнут от тоски, хотят посмотреть на тебя и прокатить по Нилу». «Я боюсь». «Чего?» «Сама не понимаю. Пока я занята работой, мне кажется, что я дома, там, в нашей долине, и вот-вот придет отец. Но чуть только ветер распахнет занавеску, и я увижу сверху эту огромную беспредельную страну. Мне чудится, знаешь что, будто меня схватил ястреб и унес к себе в гнездо на скалу, откуда мне уже не сойти». «Ах, если б ты видела, какую ванну прислал царевич! Медную ванну! И какой треножник для костра, горшки, ухваты! А сегодня я посадила двух наседок, скоро у нас будут цыплятки!» После заката солнца, когда никто не мог ее видеть, Сара бывала смелее. Она выходила на террасу и смотрела на реку. Когда же вдали показывалась лодка, освещенная факелами, бросавшими на черную воду огненно-кровавые полосы, Сара прижимала руки к груди, где бедное ее сердце трепыхалось, как пойманная птичка. Она знала, что это плывет к ней Рамсес, и сама не могла понять, что творится в ее душе. То ли это радость перед свиданием с красавцем, которого она встретила в родной долине, то ли страх, что снова увидит великого властелина и повелителя, перед которым она рабела.